Шестое. Два главных брата. Первые годы после образования Китайской Народной Республики, КНР, были временем расцвета советско-китайских отношений, ставших особенно тесными во время Корейской войны, когда Советский Союз снабжал китайские дивизии в Корее вооружением. С 50 по 62 год Советский Союз предоставил Китаю долгосрочные кредиты на сумму 1 820 000 000 рублей. Внешняя политика СССР, том 2, страница 374. Они были использованы Китаем для оплаты закупленного в СССР вооружения и оказания помощи Корее. Советский Союз передал Китаю на 790 миллионов рублей имущества, подарков и прочего. Если разделить эти суммы на 12 лет, то окажется, что советская помощь была не столь уж значительной. В 1962 году Китай получил только 13% от всей помощи, оказанной Советским Союзом социалистическим странам, и только 8% от суммы всех кредитов, предоставленных СССР другим странам в порядке экономической помощи. Китайская доля была абсолютно несоразмерна количеству населения, проживающего на его территории. Согласно официальным советским данным, с помощью Советского Союза было построено в Китае 256 предприятий разного рода. СССР оказывал Китаю помощь технической документацией, строительством железных дорог, посылкой экспертов. Все это делалось отнюдь не безвозмездно. За 12 лет в Китае побывало около 11 тысяч советских экспертов, советников. Им было выплачено около 30 тысяч годовых заработных плат. Китай оплачивал все услуги, оказываемые СССР: фрахт, строительство железных дорог, расходы по обучению и содержанию китайских студентов в Советском Союзе и прочее. Со своей стороны, Китай поставил в СССР до конца 1962 года товаров, продовольствия и сырья на сумму 2,1 миллиарда рублей. В разгар выполнения Китаем экономической программы отношения между СССР и Китаем значительно ухудшились. СССР неожиданно для Китая отозвал в 1962 году 1390 советских экспертов, разорвал 343 контракта на использование советских специалистов в Китае и прекратил работу над 257 проектами научного и технического сотрудничества, поставив китайскую экономическую программу в довольно сложное положение. Истоки советско-китайского конфликта уходят далеко в прошлое. Они, вероятно, начинаются с политики захватов и неравноправных договоров царской России с Китаем и прослеживаются в политике советского партийного руководства в 20-е и 30-е годы по отношению к Гоминдану и к советским районам в Китае. Сталин не верил в возможность победы китайской коммунистической партии. Его политика была ориентирована на сотрудничество с Чан Кайши. После 1949 года Советский Союз осуществлял по отношению к Китаю такую же политику, какую он вел в отношении социалистических стран Европы, подчинение интересов этих стран интересам старшего брата СССР. В экономическом плане сталинская политика выражалась в создании на территории Китая смешанных советско-китайских обществ, добивавшихся эксплуатации ресурсов Китая под руководством и в интересах Советского Союза. Например, в пограничной китайской провинции Синьцзян было учреждено смешанное общество по разработке минеральных богатств. Общество фактически пользовалось правом экстерриториальности, В 49-53 годах Сталин не раз делал предложение Мао Цзэдуну об организации советских предприятий на территории Китая, вызывая у китайского лидера чувство унижения и обиды. Опыт многотысячелетней истории научил также и коммунистических лидеров Китая относиться с подозрением к любым предложениям иностранных государств использовать территорию Китая в каких бы то ни было целях. 20-й съезд КПСС формально осудил практику смешанных обществ, и они были ликвидированы. Однако, подобно Сталину, его преемники оказались психологически неподготовленными к пониманию образа мыслей китайских лидеров. Так, китайские лидеры были оскорблены заявлением министра обороны СССР и члена президиума ЦК КПСС маршала Жукова, что в случае нападения империалистов на одну из социалистических стран, СССР немедленно придет на помощь этой стране. Они заявили, что Китай не стал бы просить СССР о помощи. Предложение Хрущева Мао Цзэдуну в 1959 году предоставить Советскому Союзу базу для заправки и ремонта его подводных лодок и строительства радиостанции было с негодованием отвергнуто, как и предложение предоставить Китаю аналогичные преимущества в Мурманске. Мао многозначительно напомнил Хрущеву, что в течение своей истории китайцы не раз ассимилировали завоевателей, которые к ним приходили. Осуждение в СССР культа Сталина вызвало в Китае сначала скрытое, а затем и открытое недовольство. В Китае был свой собственный культ Мао Цзэдуна. Иначе и быть не могло, ибо культ личности или вождизм является непременной принадлежностью любого тоталитарного режима, будь то социалистический Советский Союз, гитлеровская Германия, маоистский Китай или энверходжевская Албания. К этому времени высказывания Мао, его выступления и статьи были объявлены азиатской формой марксизма-ленинизма. Пока был жив Сталин, Мао как бы оставался в тени. Теперь он стал величайшим теоретиком эпохи. Как гласит русская пословица, «свято место пусто не бывает». Маоистов беспокоило не столько развенчание Сталина, сколько последствия этого для Китая и международного коммунистического движения, на руководство которым КПК претендовало наряду с КПСС. Практическая, а не чисто словесная позиция китайского руководства ярко проявилась в 1956 и 1957 годах, когда КПК поддержала кровавое подавление венгерской революции советскими войсками, а в 1958 году оказалась единственной коммунистической партией в мире, открыто приветствовавшей казнь Имре Надя. Советско-китайские отношения были осложнены общностью идеологии. Взаимные обвинения в уклонении от истинного учения марксизма-ленинизма, а также в ревизионизме, догматизме, левом фразерстве, правом оппортунизме, авантюризме, стремлении к гегемонии, подрывной деятельности, троцкизме, прислужничестве перед американским империализмом, в национализме, капитуляции перед буржуазией, крестьянской идеологией и так далее и тому подобное, стали на многие годы как бы фоном советско-китайских отношений и международного коммунистического движения. Общая идеология рождала претензии на исключительную правоту той или другой стороны, что на деле было оборотной стороной претензии на гегемонию. Политика Китая и СССР, или вернее КПСС и КПК по отношению друг к другу, отличалась поразительной негибкостью, подозрительностью и враждой, перед которыми отношения тех же стран со странами капиталистического мира представляются идиллическими. Выступая против линии КПСС, что война перестала быть фатальной неизбежностью, Мао Цзэдун не только предрекал всемирную атомную войну, но приветствовал ее как возможность покончить с империализмом. Он развивал, например, такую мысль в беседе с министром иностранных дел Громыко в 1958 году. В будущей войне Китай, возможно, потеряет 300 миллионов человек, но когда запас атомных и водородных бомб будет исчерпан, Китай при помощи обычного оружия ликвидирует остатки капитализма и утвердит социализм во всем мире. История внешней политики СССР, том 2, страница 379. В другой беседе Мао Цзэдун, назвав атомную бомбу бумажным тигром, говорил, что даже если в будущей войне погибнет треть человечества, то есть 900 миллионов, или даже половина, 1 350 000 000, то другая половина выживет, империализм будет сметен, повсюду воцарится социализм. Через 50-100 лет человечество вырастет вновь больше, чем наполовину. Правда, 3/4/1964. В одном из сборников, опубликованных в Китае в 1960 году, говорилось: «Победившие народы крайне быстрыми темпами создадут на развалинах погибшего империализма в 1000 раз более высокую цивилизацию, чем при капиталистическом строе, построят свое подлинно прекрасное будущее». Там же. Откровения Мао Цзэдуна имели прямо противоположный эффект тому, на что он рассчитывал. Подавляющее большинство коммунистических партий поддержали советский тезис об отсутствии фатальной неизбежности войн. Хотя КПСС во многих своих публичных заявлениях и декларациях признавала право каждой страны самой определять свой путь к социализму, на деле советские руководители вели открытую и закулисную борьбу против любых попыток коммунистических партий или стран социалистического типа вести свою, несогласованную или неодобренную Москвой, политику. При этом Советский Союз не собирался заниматься филантропией. За все, что он делал для своих младших братьев, он требовал уплаты в том или ином виде. В начале 1961 года Китай обратился к СССР с просьбой помочь ему хлебом, так как из-за неурожая сложилось тяжелое продовольственное положение. СССР дал Китаю взаймы 500 тысяч тонн сахара, полученного с Кубы. Китайцам ничего другого не оставалось, как закупить 6 миллионов тонн пшеницы на мировом капиталистическом рынке. Впрочем, у Советского Союза не было запасов хлеба и для того, чтобы прокормить население собственной страны. Спустя 2 года СССР вынужден был закупить на Западе 13 миллионов тонн зерна. В 1958-60 годах, и особенно в связи с войной во Вьетнаме, Китай усилил поддержку революционных движений на азиатском материке, стараясь подчинить эти движения и использовать их для распространения влияния Китая. Началось столкновение интересов с СССР. Борьба за гегемонию между СССР и Китаем распространилась затем на Африку и на бассейн Индийского океана. Советско-китайские отношения обострились к 1960 году настолько, что на Бухарестском совещании коммунистических партий произошел резкий обмен репликами между Хрущевым и китайским представителем. На самом деле идеологические разногласия между КПСС и КПК как бы камуфлировали противоречия в интересах Советского Союза и Китая. К моменту обострения отношений, к концу 50-х, началу 60-х годов, Китай далеко отставал от Советского Союза в экономическом развитии, в технологии и, наконец, в приобщенности к современному миру. СССР и США были супердержавами. Китай стремился ликвидировать как можно скорее образовавшийся разрыв в уровне развития. Отсюда проистекала китайская политика большого скачка, внутри страны и агрессивная политика вовне, стремление во что бы то ни стало получить в свое распоряжение атомную, а затем и водородную бомбу, что в наше время считается как бы визитной карточкой великой державы. Одно время Мао Цзэдун надеялся получить атомное оружие от Советского Союза. Не исключено, что в какой-то момент он получил от послесталинского советского руководства нечто вроде полуобещания. Во всяком случае, при консультации Советского Союза и при его помощи в период 1957-59 годов в Китае был построен атомный реактор мощностью в 5000 кВт. Позднее китайские инженеры усовершенствовали его и довели мощность до 10 тысяч киловатт. Китайские ученые работали в Институте атомной энергии в Дубне вплоть до июня 1965 года. Стремление Китая стать обладателем атомной бомбы противоречило интересам СССР, а также и Соединенных Штатов, стремившихся ограничить доступ в атомный клуб. Основания для этого были достаточно веские. Чем больше атомных держав на свете, тем больше опасность атомной войны, тем труднее сохранить мир, добиться соглашений об ограничении вооружений. СССР стремился также к ограничению вооружений, поскольку дальнейшая гонка атомных вооружений накладывалась тяжелым бременем на его экономику. Для Китая же заключение любого договора об ограничении ядерного вооружения означало удержание его в рамках второстепенной державы в момент, когда впервые за многие столетия Китай выступил на мировой арене как консолидированное единое государство. Советский Союз вовсе не желал иметь своим соседом сильный Китай с его быстро растущим населением, насчитывавшим в конце 50-х годов 700 миллионов человек. Неблагоприятным моментом для советско-китайских отношений в исторический период становления объединенного китайского государства было наличие общей границы протяженностью в 5000 миль. Любое обострение отношений неизбежно должно было вызвать напряжение на границе со всеми вытекающими отсюда последствиями. Проблема границы была использована Китаем в его конфликте с СССР. Китай обвинял Советский Союз в империалистической политике, выражающейся в частности в том, что СССР придерживается неравноправных договоров, навязанных царской Россией Китаю в период его раздробленности и слабости. Китай предлагал, сохраняя пока статус-кво на границе, вести переговоры о ее пересмотре. Полемика о границе носила с обеих сторон достаточно казуистический характер. СССР, соглашаясь с китайским тезисом о неравноправных договорах, в то же время указывал, что и китайские императоры присоединяли к своей территории земли более слабых соседей. Смотрите мемуары Хрущева. Поэтому лучше всего сохранять исторически сложившиеся границы, не создавать новых источников недоразумений и конфликтов, без надежды разрешить территориальные проблемы. Эта разумная точка зрения сопровождалась, однако, демагогическими рассуждениями о том, что как в Китае, так и в Советском Союзе у власти находится рабочий класс, и общей целью является строительство коммунизма. При коммунизме же государственные границы потеряют свое былое значение. Логически это означало, что Советский Союз предлагает отложить разговор о границах до пришествия коммунизма. Но китайская сторона не была удовлетворена такой постановкой дела. Советские лидеры не могли назвать точные даты наступления светлого будущего всего человечества. В середине 60-х годов на советско-китайской границе начались кровавые столкновения. Поползли слухи о неминуемой войне с Китаем. В советских высших кругах не исключали возможности превентивной войны против Китая. Обсуждение возможности упреждающего удара против Китая было также связано с испытаниями атомной бомбы в Китае осенью 1964 года. Вот что говорит по этому поводу Хрущев. Позднее китайская печать по указанию Мао выступила с претензиями, что Владивосток находился на китайской территории. Это верно. Был случай в истории, когда китайцы управляли этой частью Сибири до того, как наши цари распространили свою власть на эту территорию. Мы согласились вести переговоры с китайцами относительно наших границ. Они послали нам свою версию, как это должно выглядеть на карте. Мы лишь взглянули на карту и были настолько возмущены, что отбросили ее с отвращением. Мемуары Хрущева. Но не только проблема границы и ядерного оружия беспокоила советское руководство. Китай находился в конце 50-х и в начале 60-х годов в той стадии развития, когда сначала подстрекаемые и направляемые лидерами, а затем действующие уже стихийно массы, начали так называемую культурную революцию, то есть погром интеллигенции и всех умеренных элементов, объявляя войну бюрократии и распространяя идеологию уравнительства. Но не только идеологию. В Китае повсеместно начали создаваться на сугубо уравнительных началах крестьянские коммуны. На приграничных советских территориях и даже в Сибири появилась китайская литература о борьбе с бюрократизмом и о социальном и имущественном равенстве. Получив сообщение об этом, глава партии и государства Хрущев был встревожен. Он заявил членам президиума ЦК КПСС: «Это надо немедленно приостановить. Лозунги реформ в Китае очень соблазнительны. Вы ошибаетесь, если думаете, что семена этих идей не падут на благоприятную почву в нашей стране». Мемуары Хрущева. Хрущев не ошибался. По всей огромной территории советской страны шло брожение. Несмотря на грозные обрицания оружием и возникавшие время от времени кризисы во взаимоотношениях с западными державами, внешняя политика Хрущева в целом была ориентирована на расширение контактов и сотрудничества с западными государствами и, прежде всего, с Соединенными Штатами Америки. Для Хрущева, обуреваемого идеей сравняться с Соединенными Штатами во всем, начиная от производства мяса и кукурузы до передовой технологии, курс на сосуществование с Западом не был лишь пустой фразой. Но, страдая своеобразным марксистско-сталинским комплексом неполноценности, он стремился всегда и повсюду быть пропагандистом социализма, постоянно доказывать превосходство СССР над капиталистическим миром и, что еще хуже, при каждом удобном случае предрекать неминуемую гибель капитализма. В 1959 году Хрущев совершил с большим шумом и пропагандистским эффектом турне по Америке по приглашению президента Эйзенхауэра. Хрущева сопровождала целая бригада писателей и журналистов, опубликовавшие в итоге книгу «Лицом к лицу с Америкой. Москва, 1960 год, 675 страниц», изданную в СССР большим тиражом. Авторы репортажа были награждены Ленинской премией. Но вызвал бурю негодования на одном из дипломатических приемов незадолго до поездки своим заявлением «Мы вас похороним», то есть Советский Союз похоронит капитализм. «Жить в мире и дружбе» — пребывание председателя Совета министров СССР Хрущева в Соединенных Штатах Америки 15-27 сентября 1959 года, Москва, 1959 год, страницы 82-83. Находясь в Соединенных Штатах, Хрущев условился с президентом Эйзенхауэром о встрече глав правительств на верхах в следующем 60-м году для обсуждения германской проблемы и других вопросов. Хрущев добивался признания западными державами ГДР. Предстоящая встреча Хрущева и Эйзенхауэра была встречена в Китае с опасением и недовольством. Мао Цзэдун боялся, что Хрущев заключит за его спиной сделку с Эйзенхауэром относительно двух Китаев. Мао с большим подозрением относился к самой идее советско-американского соглашения по вопросу об атомном оружии. Ведь СССР не захотел поделиться с Китаем атомными секретами. Китай опасался, что советско-американская сделка относительно атомного оружия сделает супердержавы как бы верховными арбитрами над остальным миром. Незадолго до встречи Хрущева и Эйзенхауэра в Париже китайцы заявили, что они не будут связаны соглашением о разоружении, в котором бы Китай не принимал формального участия. Полезность совещания с Эйзенхауэром становилась проблематичной. Оставалось найти предлог, чтобы от него отказаться. Как раз незадолго до встречи в Париже американский разведывательный самолет У-2 был приземлен советской авиацией. В официальном советском заявлении говорилось, что самолет был сбит, но не сообщалось, что летчик находится в советских руках. Только после того, как было опубликовано официальное, довольно путанное американское объяснение, Хрущев выступил с разоблачительным заявлением и сообщил, что летчик, капитан Пауэрс, находится в руках советских властей. Хрущев возложил ответственность за разведывательные полеты над территорией СССР на президента Соединенных Штатов Америки. Он надеялся, вероятно, что президент, шокированный такими разоблачениями, будет более уступчив к требованиям Советского Союза в германском вопросе. Прибыв в Париж, Хрущев разыграл сцену негодования, потребовал извинения Эйзенхауэра и заявил, что не вернется на совещание до тех пор, пока президент не принесет извинений. Президент не извинился, и встреча в верхах была сорвана. Таким образом, Хрущев фактически капитулировал перед китайскими руководителями. Но в то же время ему пришлось отказаться и от обсуждения германской проблемы. Последние годы пребывания Хрущева у власти не привели ни к каким позитивным сдвигам в отношениях между СССР и США. Хрущев обладал удивительной способностью быстро утрачивать преимущества, завоеванные в борьбе на международной арене. Вместо спокойной, взвешенной дипломатии он предпочитал тактику бури и натиска, рассчитывая на испуг и растерянность своих партнеров-противников. Неудачи заставляли его, однако, не пересматривать тактику, а наоборот доводить ее до абсурда. Объективно, главной целью внешней политики Хрущева было установление равновесия сил с Соединенными Штатами Америки и ликвидация точек напряженности в отношениях между двумя супердержавами — Западный Берлин, Куба, гонка термоядерных вооружений — на выгодных для СССР условиях путем полного элиминирования там прав или влияния западных держав. В то время Хрущев, впрочем, как и все другие советские лидеры, был готов использовать благоприятный для Советского Союза политический момент для того, чтобы потеснить капитализм в его собственной сфере. К чему привело нетерпение Хрущева в международных делах, видно из следующих фактов. Осенью 1960 года, во время кризиса вокруг Конго, Хрущев прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. Он использовал свое пребывание там для того, чтобы поставить под сомнение эффективность ООН и подорвать престиж организации. Интересно, что ни одно из его предложений не было поддержано представителями афроазиатских государств, на которых он рассчитывал. Он не получил поддержки ни в осуждении генерального секретаря ООН Дага Хаммершельда, ни в предложении учредить тройку вместо поста одного генерального секретаря. Не был он поддержан и в демонстративно антиамериканском предложении перенести штаб-квартиру ООН в Европу. Свое деланное возмущение Хрущев излил тем, что во время выступления британского премьер-министра Макмиллана снял башмак и начал стучать им о пюпитр на потеху делегатов и журналистов. По предложению нового президента Соединенных Штатов Америки Джона Кеннеди, в июне 1961 года Хрущев встретился с ним в Вене. Хрущев принял примирительные попытки Кеннеди за слабость, выставил требования удаления западных держав из Западного Берлина, повторил требования об учреждении тройки в ООН. Из встречи, естественно, ничего не получилось. Тогда Советский Союз начал нагнетать напряженность вокруг Берлина, которая окончилась, в конце концов, не капитуляцией Соединенных Штатов Америки и других западных держав, как надеялся Хрущев, а поражением СССР и строительством Берлинской стены. Вскоре Советский Союз произвел испытание термоядерной бомбы в воздухе. Убедившись, что горлом взять Соединенные Штаты не удается, а союзники Соединенных Штатов в Европе также остаются, в общем, хладнокровными, Хрущев решил изменить тактику. Изменение тактики было связано с обострением китайско-советских отношений, открыто проявившимся во время заседаний 22-го съезда КПСС. Хоть и невысказанный, но страх перед приобретением Китаем термоядерного оружия доминировал над политикой Хрущева. Поэтому в своей политике он стремился достичь соглашения с Соединенными Штатами о нераспространении атомного оружия, об испытаниях и прочем. Известный американский историк профессор Адам Улум полагает, что это стремление было в основе кубинского ракетного кризиса, возникшего осенью 1962 года.